Вскоре Костя доставил ее домой. И спустя какое-то время Алена попросила Катю сходить на реку, выполоскать белье. Воодушевленная Катя болтала в воде полотенцем и думала о своем. Как вдруг ее взгляд привлек знакомый предмет. Она чуть не вскрикнула, и сердце забилось часто-часто. Мимо проплыл ее незабудковый браслет. Течение Юлы, куда медлительнее лодочного хода на моторе, только сейчас принесло его сюда. И все же это казалось невероятным, неправдоподобным. Как один и тот же человек, пустивший по воде венок, может увидеть его еще раз? Вероятность почти нулевая, но все было именно так. И Катя посчитала это добрым предзнаменованием, чуть ли не обещанием. Теперь она лежала, окутанная упавшим небом, и глотала слезы. Незабудковый браслет, оказывается, ничего не гарантировал. Она почувствовала на себе взгляд и привстала. Ночь была звездная, безлунная. Вокруг ничего не разглядеть. Катя затаила дыхание, прислушиваясь. Шорох еще. «Это ты?» — выдала она себя. Шорох повторился. Затрещал смородиновый куст, и раздался кошачий вопль. За ним другой и угрожающее шипение. «Значит, всего лишь бродячие коты шныряют по огородам». С реки донесся лягушачий гомон. Катя побрела к дому. Погруженная в мысли, она только на крыльце вспомнила, что вылезла через окно и что входная дверь заперта изнутри на щеколду. И тут, в тусклом свете фонаря за калиткой, ей на глаза попалось яблоко. Большое, оно белело на темных досках крыльца прямо у порога. Не раздумывая, Катя схватила плод и понюхала. Яркий свежий запах летнего дня. Через тонкую кожицу пальцем продавила хрусткую мякоть и тут же, не стерпев, с наслаждением вгрызлась в нее. Белый налив. В Ветлигинском саду этого сорта нет, значит, кто-то принес. Кто же еще, как не... Она громко хрумкала в темноте, пока не съела все, даже сердцевинку с плотными зубками зернышек. Яблоко вкуснее она в жизни не ела. А за завтраком уже решала сложный вопрос. То ли дождаться еще одного Костиного шага к примирению, то ли сделать свой, ответный, и побежать к нему прямо сейчас. Перед ней стояла стопка ноздреватых блинов. Заведенные на простокваше, кружевные, с желтым оплывающим островком масла посередине. Алена сидела у окна и, надев очки, читала книгу. Катя свернула верхний блин уголком, макнула в плошку с медом и быстро понесла ко рту. Но золотая капля все же упала на клеенку, протащив за собой медовую леску. «Поставь ближе тарелку-то!» Алена отвлеклась от книги и посмотрела на дочку поверх очков, иронически и дружелюбно. Со вчерашним днем ушла в прошлое их ссора, как страница перевернулась, без бурных примирений и извинений. Катя ела и следила за ползающей по столу осой. Она загадала, если оса найдет каплю меда на клеенке, значит, Катя сразу после завтрака едет к Косте. А нет, так нет. Оса долго тыкалась в пиалку со сметаной, потом недовольно жужжала рядом с закрытой банкой меда, бродила по ее стеклянным стенкам. Катя глядела на нее, не отрываясь, даже жевать забыла. Оса попалась какая-то несообразительная. Она почти доходила до капли, но тут же сворачивала в противоположную сторону, волновалась, взлетала и снова беспокойно садилась и ползала по клеенке, по краю тарелки, по еще теплому блинчику, по банке. Катя воровато покосилась на Алену. Мать сидела, забравшись ногами на диван, и полностью погрузилась в книгу. Тогда девушка взяла ложку и стала пододвигать осу в правильном направлении. То и не понравилось, что ее потревожили. Крылышки ее завибрировали, и она поднялась в воздух, но тут же снова села. Катя не сдавалась, осторожно направляя ее суматошное движение. Через пару минут, намотав несколько бестолковых кругов, оса все-таки присосалась к медовой капле. Девушка вскочила и бросилась к шкафу. По пути она гадала, почему Костя оставил яблоко на пороге, а не в почтовом ящике, и пришла к выводу, что он шел мириться. Но в последний миг смутился, положил яблоко у двери и смылся. Она могла себе представить, как это было. И хотя ее вывод был не таким уж логичным, ей очень хотелось, чтобы все произошло именно так. Или чтобы теперешние ее переживания были созвучны переживаниям Костиным, потому что в дверях автомастерской она вдруг оробела и не смогла и шагу ступить внутрь. Хозяина мастерской не было, и, видимо, работы тоже. Костя сидел в полоборота к двери на перевернутом ящике, опершись подбородком на кулаки, и испепелял взглядом дешевый китайский будильник. Она тихо остановилась в дверном проеме и с минуту смотрела на него. Это благословенное мгновение, когда украдкой можно любоваться им настоящим. Высокая острая скула и впалая выбритая щека, с лежащей на ней тенью, вздернутые бантик губы, и эти руки с большими продолговатыми ладонями и длинными пальцами, при одном взгляде на которые у Кати почему-то всегда перехватывает дыхание и становится немножко стыдно. Костя был задумчив и сумрачен, сосредоточенно следя за старческим движением стрелок, и напомнил ей врубелевского демона. Не почувствовать ее взгляд было невозможно. Он медленно повернул голову, с легким недовольством желая узнать, кто потревожил его уединение, и тут же вскочил. «Ты пришла!» Он в мгновение ока оказался подле Кати, порывисто прижал ее к себе и замер. В ее теле отчетливо отзывалось пульсирование его крови. В эту секунду будильник разразился сиплым, докучливым треньканьем, все нарастающим. Костя усмехнулся в ее волосы, прошептал. «Приятный звук, правда?» «Нет», — с облегчением засмеялась она. «Как это нет, когда да? Если бы ты не пришла, я бы сорвался по этому звонку и помчался к тебе». И тогда она тоже поняла, что трель будильника не лишена приятности. «Пойдем, у меня обед». Он выудил из кармана ключ от мотоцикла. «Только сначала пообещай мне кое-что». «Что же?» «Ты будешь рассказывать мне все. Что ты думаешь, чего хочешь, что делаешь и делала. Вчера...» «Было вчера», — перебила его Катя. «Да, но я не хочу, чтобы такое повторялось. Все, что угодно, только не ставь меня больше в это дурацкое положение. Я должен знать все первым, хорошо? Целуешь ли ты моего брата? Или он тебя? Или...» «Стой, стой!» — замотала головой Катя. «Никаких или...» Костя вздохнул. Он был взволнован, лоб перерезала глубокая требовательная морщина. «Просто пообещай, что я буду знать. И если когда-нибудь ты захочешь уйти, или просто скажи мне сама. Если мне расскажут об этом другие...» «Костя, зачем ты это говоришь? Я никогда...» «Просто запомни это, и все. Больше мне ничего не надо». Он смотрел на нее в ожидании. Катя кивнула и потянулась к его губам. «Обещаю». «Поехали. Кое-что покажу». Прежде Катя не каталась на мотоцикле. Это было захватывающе. Крепко обнимая сидящего впереди Костю, распустив волосы, мечущиеся по спине черными змеями, она казала себе взрослой-взрослой героиней кинофильма и по-детски радовалась этому. Сегодня она чувствовала себя действительно красивой. Оказывается, для этого не нужна была латвийская косметика, только взгляд одного человека. Костя повел ее за фабрику. Несколько дореволюционных построек из красного кирпича с высокими окнами, кое-где застекленными и уже выбитыми, кое-где замощенные зеленоватыми толстыми стеклоблоками. Проходная и административные здания выходили в фабричный парк. Остальные корпуса были ниже по уровню, спускаясь на самый берег. После развала Союза фабрика как-то быстро пришла в упадок и сейчас ничего не производила, оставив рабочих сиротами. Буйная южная растительность стремительно захватывала фабричные территории, и на крыше цеха и в окнах качались теперь молоденькие акации, весной белоснежно цветущие, а все остальное время покрытые цепкими колючками. За проходной в овраг сбегала неприметная тропинка через заросли. По ней мальчишки обычно ходили на метро. Костя помог Кате спуститься. Здесь были настоящие джунгли, влажно и жарко, и все кусты затянуты бело-зеленым хмелем, будто на них накинули кружевную безразмерную сеть. Вокруг порхали мотыльки и ультрамариновые стрекозы с четырьмя длинными крылышками вместо двух. Вкупе с высохшим руслом канала фабричного стока, с бетонными стенами и свинцово-серым дном, испещренным глубокими трещинами и разноцветным стеклянным и плиточным боем, усеявшим тропку, пейзаж казался апокалипсическим. Костя остановился прямо у задней стены фабрики. Катя проследила за его взглядом. На кирпичной кладке белой автомобильной краской было выведено «Знай». Не просьба, не напоминание, приказ с веской точкой в конце. «Мой вчерашний крик души», — ухмыльнулся он. «Еще одной ссоры с тобой я не переживу. Это хуже, чем сломанные ребра». «Знай, что?» «Что я люблю тебя», — выпалил он. «Пока ты не будешь этого забывать, ничего плохого не случится». «А что может случиться?» Она прильнула к нему и крепко обняла. «Что угодно». На обратном пути она поблагодарила за яблоко. Костя нахмурился. «Какое яблоко?» «На пороге. Ты оставил ночью», — пояснила она. «Белый налив. Вкусный. Наверное, самый первый еще». Вид у Кости был непонимающий. «Я не оставлял». Катя обескураженно замолкла. «Значит, это было просто какое-то яблоко. Ни его подарок ей, ни предложение помириться. И со стороны теперь кажется, что она, поджав хвост, прибежала мириться первая, да еще и повод придумала. У тебя появились новые воздыхатели? Пощади, мне и братец-то докучает», — скорчил рожицу Костя, тщательно маскируя за иронией ревность. Катя возмутилась. «Не такая уж я сердцеедка. Дурочка, это правда. Напридумывала себе. Наверное, мама принесла от кого-то из соседей, а я губу раскатала. Поверила, что от тебя». «А может, это и правда, Степка?» — прикинул он. «Хотя вряд ли. После вчерашнего он к тебе долго не сунется». Видя, как она поменялась в лице, Костя насмешливо покачал головой. «Ты мне совсем не доверяешь. Думаешь, я его бью? Как ты себе это представляешь? Привязываю его к стулу, сую носок в рот, начинаю метелить». Катя поморщилась, качая головой. «Вот то-то же, мавочка моя». «Тогда...» Катя заколебалась, но решила все же спросить. «Почему ты тогда ударил Степу? После библиотеки? Не такая уж беда. Разбить школьное окно. Бывало наверняка, что и похуже». Костя отвел глаза. «Дело не в школьном окне. И не в том, что он полез за книгами для тебя. Ты вообще ни при чем». Если Катина женское самолюбие было уязвлено, то самую малость. Костя продолжал. «Он разбил окно, чтобы украсть. Неважно, что книгу. Но красть, как ты знаешь, нехорошо. Это еще детсадовцам говорят, а он постарше. А если серьезно?» И тут Костя впервые стал рассказывать про отца. Взахлеб. Как мальчишкой в детстве еще побаивался его. Илья Михайлович был тогда человеком вспыльчивым, легко переходящим от миролюбивого тона к ругани. И только выпивший, что бывало в день зарплаты, становился по-настоящему благостным, с блестящими от слез умиления глазами. В этот день приходил он поздно, от него кисло пахло, но Косте нравились такие вечера, потому что отец дурачился с сыновьями или рассказывал что-нибудь интересное. Работал он в то время на их суконной фабрике электриком и непременно начинал объяснять сыновьям, как так получается, что лампочка освещает комнату, в розетке течет ток, и почему туда нельзя лезть пальцами и маминой шпилькой. Он обещал, что обязательно возьмет их к себе на работу и покажет транспортер, станки и пресс в цехе. Но наутро бывал хмур, и Костя, как старший, точно знал, что на работу к папе они не попадут. «По крайней мере, не сегодня», — мягко уточняла мама. Но Костя все равно гордился батей и на переменках уже сам расписывал друзьям, как придет предельный станок. И почему ток из розетки все-таки не вытекает, но и выковыривать его оттуда бесполезно. А когда Косте исполнилось 10, отца поймали на краже стройматериалов со склада. На фабрике делали ремонт и посадили. Название статьи звучало устрашающе — «Хищение социалистической собственности». И отношение к семье Венедиктовых в поселке изменилось. Степка не помнит всего этого. Малой был. Матушка забрала его из садика и отвезла в Лисановку к родителям своим. Он там до школы и прожил. А я уже в 4 классе учился. Помню, как наша учительница классный час провела на тему «Пионер защищает народное достояние». Так, для профилактики, мол, нельзя книжки терять библиотечные, нельзя чужое брать. А если знаешь, что кто-то другой взял, укажи на вора, помоги ему встать на правильный путь. Ну, сама можешь представить, пионер же всем пример. А остальные сидели, глазели на меня, будто я в цирке выступаю, и перешептывались. Костя привычно переломил пальцами сухую былинку и сунул ее в рот, кивнул своим мыслям. Маме пришлось тяжелее всего. На ее хлебозавод о батиной судимости официально сообщили. В партком. И с ней потом беседу провели. Да о чем тут вообще можно беседовать? Катя положила ладошку на Костин локоть. Провела по загорелой коже с напряженным под ней мускулом. Потом всякое было. У нас в классе у Ваньки... Кстати, Остапенко пропали часы наручные. Ему отец с Москвы привозил. И пока классный устраивал родительское собрание, на котором мама меня защищала, мы с Мишаней, Ванькой и Маркелом всю округу на карачках облазили в поисках этих часов. А нашла их в итоге Женька за умывальником у них дома. Короче, в то время я и взялся за учебу. Хотелось всем доказать, что я лучший, чтобы они перестали так относиться. А со временем все как-то забылось, размылось и вернулось на свои места. «А твой...» — Катя замялась. «Папа?» «А мой папа?» «Папа мой вернулся через 3 года и забухал», — буднично подвел итог Костя. Катя покраснела. Костя выплюнул былинку. Его речь стала рваной. «Мы не какая-нибудь голыдьба. Не хочу быть, как батя. И чтобы Степка...» «Тоже не хочу. Матушка наша всю жизнь только и знает. Терпит и любит, любит и терпит. И достойна она куда большего. И то, что она так прозябает. Поэтому Степке лучше сейчас уяснить, что можно, а что нельзя, чтобы жизнь свою не испоганить раньше времени. Потом чутка у Мишка наберется, а пока я за него». Больше они не ссорились. Но спорили постоянно. Кате доставляло удовольствие не соглашаться с ним, втайне желая, чтобы он ее переубедил. Художественную литературу, ту, что так будоражила Катю, Костя не воспринимал. «Это все враки. Как мне верить в то, что придумал какой-то незнакомый человек?» «Лучше в то, что придумал ты», — заливисто смеялась она, поддразнивая его и показывая маленький розоватый язычок. «Подожди, а если он псих и дурак, или то и другое?» А как же арабская поговорка о книге, что подобно саду, который ты носишь в кармане? Она не сдавалась. Слыхал такую? Не-а. А сад я всегда ношу тут. Он постучал пальцем по виску. Здесь и не один сад поместится. Еще на огород и пристройку хватит. А твои рассказы разве не выдумки? Подначивала она его. Про скифские ладьи. Прямо песнь про вещего Олега. Не выдумки. Чистая правда. Его глаза были прозрачны до самой зеленоватой глубины. И только там, у зрачка, поблескивали золотистые крапинки, как песок на дне родника. «Нет, ну скажи, скажи, где я соврал?» И Катя понимала, что и сама страстно желает, чтобы все это оказалось правдой. Костя не придумывал. Он говорил так просто, без желания понравиться или покрасоваться, как будто бубнил себе под нос. Он не подвергал свои мысли анализу. С ним просто говорила его земля. География для него, дома, улицы, комнаты, обладала памятью. И не просто хранила воспоминания, а частенько напоминала все до мельчайшей детали. Такой едва слышимый, но неумолчный, как рокот прибоя, шепот. О том, как золотистой сухой струйкой текло зерно на мельницах вдоль шляха, как с разорванной грудью падали расстрелянные, как мальчишка с пушком на щеках пихал за пазуху солому, и как шел фронт по Юле, и как за бабушкой шел волк по заснеженному полю. Для Кости все это было одинаково. Так же близко, как вчерашний день, когда они в очередной раз целовались у калитки. И этими сказками он полностью ее очаровывал. Здесь, на вечерней заре, переставало существовать время. Днем Костя работал в мастерской или по дому, пока мать была на смене на хлебозаводе, приглядывал за хозяйством, за отцом, за братом. Но на закате он забывал свою жизнь и становился Катиным сказочником. «Ты мой Оле Лукое!» «Была ли ты хорошей девочкой?» — бормотал он ей на ухо. Его шепот задевал на шее нежные волоски, и по позвоночнику бежала дрожь. Связанные мысли улетучивались, и из самой глубины поднималась горячая волна, отчего становилось тяжело дышать и влажнели ладони. За последние дни девушка хорошо разузнала эту дрожь в темноте опустевшего пляжа, в последних отблесках догорающего костра, когда запах Костиной, опаленной солнцем кожи, мешался с запахом ее шампуня и речной воды. Они начинали целоваться не так, как при свете дня. Куда-то пропадала нежность и робость, и в животе свивался тугой жаждущий комок, ощущение острое до боли. В эти минуты она осознавала, что губы ей не принадлежат, и тело почти не принадлежит, и единственное, чего бы ей хотелось, не останавливаться, пока все вокруг не взорвется. Когда Костя все-таки мягко, но решительно отстранялся, у нее вдруг ни с того ни с сего сводила челюсть, как от озноба, хотя вокруг было так душно, что не чувствовалась разницы между воздухом и кожей. В таких бессловесных объятиях, больше похожих на яростные схватки, они оказывались все чаще и доходили до полного изнеможения. И изводило их не столько само желание, сколько его неосуществление. Катя не знала, что по этому поводу думает Костя. Ему исполнилось 22, и ей было очевидно, хотя и обидно, что в таких вещах опыта у него побольше. Совсем не кстати, когда в его глазах вспыхивал лукавый зовущий огонек, ей вдруг виделся образ белокурой Жени, и от ревности хотелось вспылить. Может быть, поэтому, может быть, в силу строгого, к тому же книжного, воспитания она колебалась и держалась, хотя каждый новый вечер была готова сдаться. Перемены в дочери почуяла и Алена. Катя возвращалась все позднее, но теперь мать никогда не спала, дожидаясь ее. Она лежала в кресле, Ее ноги с точенными лодыжками покоились на одном подлокотнике, а плечи на другом. И после появления в дверях разгоряченной Кати Алена многозначительно вздыхала, переводя взгляд на часы. «Мамуль, ты опять не спишь?» — огорченно хмурилась Катя, поджимая припухшие губы и надеясь, что та не заметит. Она чувствовала себя виноватой, но разойтись по домам раньше не было сил. Костя и Катя прощались по 40 минут, отходили друг от друга на шаг, снова сближались, и вот уже опять неразъятые руки, слитые губы. И когда все-таки удавалось, Катя срывалась с места и неслась через калитку, двор, взлетала по ступенькам в считанные секунды, в чем уже не было никакого смысла. «Ты решила, какого числа поедешь в Москву? К институту надо подготовиться». «Что там готовиться?» — попробовала отмахнуться Катя. «Нет уж, Катюш, это тебе не школа. Надо одежды прикупить кое-какой, чтобы хоть выглядеть прилично. Общий сбор у вас когда? Расписание когда вывешивают?» «Мам!» — закатила Катя глаза. «До института еще почти месяц. Обязательно сейчас об этом говорить?» Катя не думала о том, что наступит осень. Она огнала от себя мысли о возвращении так умело, будто они и вовсе не приходили ей в голову. Рядом с Костей это было легко. «Но ты же не собираешься сидеть тут еще месяц?» Алена зевнула, прикрыв рот узкой ладонью. «Парочка недель, и все, пора уже в город». Этих слов было достаточно, чтобы отравить Кате целую ночь. А утром, как раз когда девушка подметала пол, заглянула Настёна Сойкина. Катя вдруг поняла, что совсем отвыкла от нее. От ее быстрой и дробной, как горох, об пол речи и размашистых жестов. Настёны сразу стало как-то чересчур много. «Ну а у тебя как?» — поинтересовалась, словно бы невзначай, Сойкина. «Все хорошо», — улыбнулась Катя. Сойкина медленно кивнула, с любопытством вглядываясь в лицо девушки, и, набрав побольше воздуха в легкие, принялась тараторить дальше. Тем временем Катя смахнула сор на совок и вышла на крыльцо, а Настёна за ней. Совсем перестав слушать болтовню, Катя подняла с крыльца половик, чтобы вымести под ним, и Настёна тут же замолкла, как будто у нее отключили питание. Катя покосилась в недоумении. «Ты чего?» «Это что там у тебя?» Сойкина наклонилась к порогу, пальцем тыкая в то место, где лежал половик. В прямом солнечном луче на потемневшей доске искрился какой-то белый песок. Катя присела на корточки. «Соль, что ли?» И она потянулась, чтобы потрогать рассыпанную горстку. Но Настёна отдернула ее руку. «Ты шо, Катюх, это ж соль!» «Судя по виду, да». «Ну?» — Настёна сделала большие глаза. «А это значит...» «Что?» «Это подклад!»